не дать себе больше времени, чтобы выбраться из дыры, в которую я попал, воспользоваться сбережениями и снова пожить в пальмах. Почему я не мог разменять 20-долларовую купюру и оплатить ночь в мотеле для дальнобойщиков? Я следовал своей интуиции, которая подсказывала, что если я разменяю эти 20 долларов, то нам, скорее всего, нечего будет есть. 20 долларов были и до сих пор остаются реальными деньгами, а когда это 15, 12, 7, 4, они быстро расходятся. Когда у меня в кошельке лежала целая, неразменная 20-долларовая купюра, это давало ощущение надежности и спокойствия. Но дело было не только в мучительной внутренней борьбе за каждый потраченный доллар. Была еще одна битва, гораздо более крупных масштабов. Война между мной и силами, определяющими мою судьбу. Это были те же силы, которые не позволили осуществиться мечтам моей матери. Ее отец и мачеха, которые не помогли ей поступить в колледж. Мой отец, который не принимал участия в моем воспитании, вынудив мать растить меня в одиночку. Фредди, который избивал ее и издевался над ней. Система правосудия, которая посадила ее в тюрьму, когда она пыталась вырваться из своих оков. За эти 6, 7, 8 месяцев, когда у меня не было дома, насмешливый голос, который таился где-то в глубинах моего сознания, внезапно стал набирать силу, как раз когда я был уже на финишной прямой. Этот голос смеялся надо мной, совсем как Фредди в свое время, приговаривая: «Ты хитрый паршивец, думаешь, ты такой умный, потому что умеешь читать и сдал тест. Да ты все равно такое же дерьмо. Да кто ты такой есть?» Иногда, черт возьми, он звучал как социолог, ссылающийся на статистические данные, говоря мне: «К сожалению, ваш социально-экономический статус, как и ваши шансы вырваться из бедности и тягот по воспитанию ребенка в одиночку, очень невелики, учитывая, что вы входите в число 12-15% бездомных, которые работают, но тем не менее не сводят концы с концами». Этот голос злил меня и заставлял бороться еще яростнее. Кто я такой? Крис Гарднер, отец ребенка, который заслуживал лучшей жизни, чем ту, что мог дать мне мой отец, сын Бетти Джин Гарднер, которая сказала, что если я захочу победить, я смогу победить. Я должен был победить, и я был намерен это сделать. Что бы еще от меня ни потребовалось, какой бы еще груз я не должен на себя взвалить, я собирался все преодолеть. Но чем быстрее был мой шаг, и чем больше усилий я прилагал, тем громче звучал голос сомнений. Ты с ума сошел? Ты сам себя вводишь в заблуждение. Мне становилось совсем тошно. Хотелось сдаться, бросить полотенце на ринг, потратить свои сбережения и уехать куда-нибудь автостопом. Но во мне открывалось второе дыхание, вспышка уверенности в себе, как будто на меня снисходила благодать. «Держись», — говорил мне внутренний голос, и я держался. И вот приходит ранняя весна. Опять идут дожди, но на улице теплеет. Моя зарплата начинает увеличиваться, и мой накопительный банковский счет говорит о том, что я могу позволить себе снять недорогое жилье. Квартиры в Сан-Франциско слишком дорогие, поэтому остается Окленд, где я начинаю подыскивать варианты в выходные. Меня засыпают вопросами. «Как долго вы работаете на последнем месте работы? Вы не женаты? У вас ребенок? Как же так? Почему одинокие мужчины с ребенком?» Некоторые вопросы само собой разумеющиеся, некоторые нет. Но процесс начинает расстраиваться.